Эн нужно проверить пульс. Да, она не настолько опытная, но тоже медсестра. Поэтому, чуть ли не запрыгнув на плиту, она сразу же приложила ухо к груди и почувствовала биение сердца. Она жива. Тем не менее радость не была долгой, так как вскоре девочка услышала вдали чьи-то голоса. «Элайза, ты забыла закрыть за собой. Эм, вообще-то это вы вышли к последней. Хм, ладно, судя по недавнему крику, наша крыска уже проснулась. Возможно, наш метод сработал». Похоже, доктор Ирина с дежурной уже спускались по лестнице, а это означало, что они были в огромной опасности. «Эн, нужно что-то делать». Мигом приглушила свет до самого минимума девочка от испуга. «Белла, проснись!» Шепотом пыталась разбудить она свою сестренку, но все было безрезультатно. Пациент в отключке и явно в ближайшее время не собирается просыпаться. «Грр!» Удовлетворенно прорычал пес, как только закончил с последним ремешком. «Да, нужно действовать!» «Собакин, отвлеки их на себя, как только они войдут!» Отдала команду девочка, после чего присела на живот бессознательной девушки, принявшись тереть ладонями рук друг от друга. Пришло время отомстить за все ранние подъемы, всегда хотела это сделать. «С добрым утром!» 9 387 518 65 48 F4 733 и 287 FF12. «Хлоп!» – прозвучал звонкий шлепок на всю комнату. «А-а-а, как жжет!» Выкрикнула проснувшаяся девушка, мигом прижав к пострадавшей щеке руки, принявшись тереть ее. «Хах-история, что ты делаешь? Где я?» Все еще не могла понять ситуацию она, принявшись неосознанно снимать с себя ошейник со шлемом. «Нет времени объяснять. Готовься к битве». Сняла с себя куртку, чтобы хоть как-то прикрыть ногой тело белой «Хистория». И времени действительно не было, так как в этот момент в подвале появилось еще два человека. «Криста, как ты? Ауч, сраная шавка!» – заговорила доктор Ирина, но была прервана собакином, что укусил ее за ногу. «Хистория» ожидала подобный ход, поэтому сразу воспользовалась случаем, бросила светильник в дежурную медсестру, тем самым заставляя ту прикрыться одной рукой, так как вторая была занята таким же светильником. Но именно это и было целью «Хистории», так как в тот же момент она моментально достала две бутылочки с отравой и с криком: «Быстрее! Нужно бежать!» Побежала навстречу врачам. Белла не могла все еще понять, что происходит, но давно забытый инстинкт выживания заставил ту взять себя в руки и, подобрав какую-то бутылку, она побежала за «Хисторией», попутно разбивая ее об плиту, тем самым делая себе хоть какое-нибудь оружие в виде розочки. Но воспользоваться им ей не получилось, так как, откупорив бутылочки, «Хистория», не дрогнувшей рукой, в следующий момент плеснула жидкостями в лица женщин. «А-а-а, мои глаза! Че, что это за дрянь? Быстрее, бежим! Это должно их остановить на некоторое время!» Взяла за руку белую «Хистория» и побежала наверх. Некоторые отравы не только могли заставить свою жертву провести в туалете неопределенное количество времени, но и еще лишить ту на время зоркости. Хотя, будь у девочки те самые бутылочки с концентрированной отравой, она и вовсе могла этих женщин сделать слепыми, но теперь, не имеет значения. Главное — выбраться отсюда и все. «Эн, нужно схватить их, они знают слишком много. Быстрее!» Кое-как дошла до умывальника доктор Ирина. «Спокойно, сестра, я все закрыла. Перед тем, как сюда вернуться, они никак не выберутся». Дежурной повезло куда больше, и она успела прикрыть одной рукой глаз, поэтому ей не составило труда быстро прийти в себя. «Неважно, нужно быстро их поймать», — прорычала Ирина, направившись следом по лестнице вместе с медсестрой. Но случайность ли или неосмотрительность, никто из них не обратил должного внимания на упавший на пол светильник «Хистории», а также жидкость, что разлилась чуть ли не по всему полу подвала из разбитой бутылки. А что самое главное, будь здесь лидер отряда наблюдения Миг Закариас, которого неофициально прозвали «Нюхач», он бы уловил ужасный запах того самого неизвестного вещества, что разорвал тело одного новобранца, что пытался открыть тот самый сейф в захваченной крепости. «Закрыто! Черт, мы в ловушке!» — прокричала Белла, одетая уже в докторский халат, как только добежала вместе с «Хисторией» и собакином до ранее открытого черного входа. «Раф, да, есть еще один выход, за мной!» — сказала твердо «Хистория» и побежала к лестнице на второй этаж. Да, тот самый тоннель для мусора. К счастью, Тот был создан наискосок, а не прямо вертикально и в каком-то роде, если сильно постараться, в него мог влезть и обычный человек. Сейчас мало кто из людей помнил, для чего на самом деле он был создан, но по некоторому стечению обстоятельств о нем узнала Белла от других медсестер, которые и вытаскивали историю, когда та застряла в нем. В итоге оказалось, что тот был создан для скорейшей транспортировки умерших людей со второго этажа вниз, но многим людям не понравилась такая игра с телами умерших, поэтому вскоре его закрыли за ненадобностью, но к счастью кое-кто уже лазил в него, и глухо забитый гвоздями люк на выходе из тоннеля теперь был открыт. А до другого выхода тут нет? — спросила девушка свою маленькую сестричку дрожащим голосом. Как только девушка более-менее пришла в себя и адреналин больше не бил так сильно по мозгам, у нее проявились некоторые последствия с того эксперимента. К счастью, все было не так уж и плохо, достаточно было просто провести некоторое время в спокойствии, и все бы прошло само собой. «Нет, Собакин, ты первый, ты будешь следующий», — рассудила строго девочка, чем удивила Беллу, с которой она даже не решилась спорить. «История всегда такой была. Ах, вот они где. Пытаются выбраться через трупный тоннель. Элайза, беги скорее на улицу», — выкрикнула доктор Ирина с безумным видом, пытающаяся пробиться через груды хлама. «Быстрее», — выкрикнула история, тем самым заставляя девушку солдатиком прыгнуть следом за псом в тоннель. «Отлично», — прыгнула следом и девочка, под конец бросив на пол еще одну отраву, с прям ну а очень едким запахом, чтоб наверняка. Хоть в этом месте было множество всякого хлама, так как второй этаж использовался мед, отрядом, как склад, но весь этот хлам не мог на долгое время сдержать женщину. Тем не менее то было бессмысленно, так как буквально через несколько секунд, как девочка прыгнула в тоннель, прогремел мощный взрыв, заставив всех живых поблизости людей потерять сознание. А дальше все женщины и даже один пес были взяты под стражу на время разбирательства. Это точно. Под лазаретом действительно было нечто подобное. Еще раз задал вопрос командир Шадисмику Закариусу, задумчиво смотря на результаты допросов в виде отчетов на столе. К сожалению, слов маленькой девочки и девушки из подземного города было недостаточно, чтобы сделать какие-либо выводы, а главная виновница произошедшего, доктор Ирина, уже скорее всего была мертва, в то время как ее соучастницы говорят, что ничего не знают. Ну да, куда легче скинуть всю вину на погибшую, чем признать себя виновными и сесть в тюрьму на много лет. Сомнений быть не может, на месте происшествия пахло таким же веществом, что и в том самом загадочном убийстве в захваченной крепости, — подтвердил опасения Шадисамик. Вот значит, как, прямо под носом, столько лет, как так могло выйти? С тяжестью на сердце задумчиво пробормотал Кис. Он был на должности командующего разведкорпусом уже более 5 лет и знал доктора Ирину с самого начала поступления ее в разведку, когда все могло пойти не так. «Как проходит разбор обломков? Нашли что-нибудь?» — спросил Шадис с интересом. Не сказать, что взрыв действительно был настолько мощным, но даже от такого старое, ветхое здание сложилось под своим же весом, так как несущие балки были снесены вмиг, тем самым похоронив под собой Ирину. Только тело доктора Ирины. Она в момент взрыва находилась на втором этаже, что подтверждают доклады от Кристы Ленци и Изабеллы Магнолии. Но на то, чтобы добраться до того самого подвала, скорее всего уйдет несколько дней, — закончил говорить Миг Закариас. Вздох. Ну, за несколько дней ничего экстраординарного не должно случиться. А как дела у отряда исследования? Они что-нибудь новое узнали про Титана? Уверен, что в том подвале должно быть что-то интересное для них. Да даже если останется образец того вещества, это уже будет большой плюс в данном мутном деле. К сожалению, лидер отряда исследования Эрвин Смит сейчас пребывал в столице по одному важному делу, поэтому заниматься опытами или тем более расследованием вчерашнего взрыва физически он не мог, и вся надежда была на его подчиненных, так называемый мозг разведкорпуса. К сожалению, заместитель отряда исследования Ханджи Зои очень сильно увлеклась нашим пленником, КХМ. В общем, люди из исследовательского отряда займутся этим делом. Разрешите идти, — закончил тот, не став упоминать, что Ханджи уже несколько дней не вылезает из самодельной темницы для 3-метрового и скорее всего в ближайшее время самолично не будет заниматься изучением места вчерашнего происшествия. Вот как, можешь идти, — устало махнул рукой на выход из помещения Шадис. Мда, с каждым днем все хуже и хуже, — Когда все это закончится, мне определенно потребуется отдых. Сначала оппозиционеры, в лице представителей культа стен, а также большинства жителей, которые требовали немедленно избавиться от Титана. Потом Аурил, что ограничил набор новых солдат из обычных людей всего 30 новобранцами в месяц. А теперь это. Вернувшись из места, наполненного жадными гадюками, Кис думал, что сможет наконец-то вздохнуть спокойно и отдохнуть некоторое время в тишине, но головная боль пришла оттуда, откуда и не ждали. Что ж, надеюсь, в ближайшее время никаких больше внезапных скелетов из шкафов разведкорпуса больше не выпадет. Эксперименты, проводимые Ириной, не были большим секретом, и Кис Шадис частенько закрывал глаза на подобное. Все-таки ее опыты с протезами действительно могли бы стать очень полезными для разведкорпуса. А что касается частей человеческих тел, это действительно было неожиданностью для Шадиса. Хоть в данном случае Эрвин Смит скорее всего согласился бы с доктором Ириной, но командующий не мог отбросить человечность и со спокойной душой принять и разрешить все те эксперименты с частями тел погибших людей. Но это уже не имеет значения. Доктор мертва, а работа ее жизни погребена в лазарете, и даже если что-то получится найти, это вряд ли будет в хорошем состоянии после того взрыва. Хотя она частенько советовалась с доктором Егерем, возможно, и он причастен к тому взрыву. Взрыв, именно это и было то, над чем ломал голову последние несколько часов командир. Почему Ирина все это время скрывала такое оружие? Зачем ее подчиненные избавлялись от находок разведкорпуса? Кис Шадис догадывался, что скорее всего Ирина знала куда больше информации, чем любой ныне живущий человек в этой стране. Последние 5 лет, сколько же за это время она уничтожила информации? Сконцентрировавшись на этой мысли, Шадис начал понимать, что частенько во время экспедиции замечал странное поведение у Ирины и ее подчиненных, но это все так же больше не имеет никакого значения. Тем не менее он уяснил, что впредь нужно будет лучше следить за своими людьми и выносить мусор вовремя, особенно сейчас, когда приняли закон на принятие на службу всяких преступников. Спустя пару дней, дом семьи Аккерман посетил один странный мужчина, принесший весть о происшествии в разведкорпусе, которая мигом заставила побелеть доктора Егеря. «Дорогой, что случилось? Ты куда?» Начала закидывать вопросами Григория жена, как только увидела, как тот начал стремительно собирать вещи. «Мне срочно нужно уехать, Карла, и позаботься об Ирине», поцеловав ту на прощание. Григорий, не став говорить больше, выбежал из дома четы Аккерманов, сразу же запрыгнув на коня, принявшись гнать того в сторону штаб-квартиры разведкорпуса. «Я должен успеть, должен». Кто мог знать, что самое надежное место после подвала под домом семьи Егерей окажется в итоге самым ненадежным местом хранения прошлого Григория. Никто не мог. Че что? Так он вместо того, чтобы со мной, ходит к проститутке. Ублюдок. А я-то думаю, где он пропадает, убью. Денек у Валда выдался достаточно тяжелым. Все же направляясь обратно в столицу, ему было по пути, поэтому он заехал в штаб-квартиру разведки, дабы выполнить просьбу майора Вильяма, касаемо некого охотника за рабами Александра. Он слышал о ситуации, произошедшей буквально на днях, но не стал вникать больше, нечего совать нос туда, куда не просит, если это не принесет никакой прибыли. Мисс Изабелла. Но, к сожалению, до девицы, что сейчас пребывала в тюрьме, было не дозваться, так как та начала чуть ли не кулаками бить стену, вспоминая добрым словом того самого Александра. Похоже, детектив допустил ошибку, начав разговор с почившей проститутки, возле которой в последний раз видели этого пацана. «Эх», — женщина вздохнул тот, смотря на такую неудовлетворенную женщину. «Похоже, Валда самолично своими руками откопал могилку Александру. На самом деле за столь короткое время, проведенное здесь, он не особо много информации смог нарыть на этого пацана, но даже в тех собранных крупицах не было чего-то странного, даже наоборот. В таком возрасте и творить такие невозможные и абсурдные вещи, настолько невозможные, что даже не верится. Будучи ребенком, скрутить целого титана, да он круче любого вареного яйца. Неудивительно, что он смог заслужить свое прозвище в подземном городе. Тем не менее, даже если он действительно странный, это уже не имеет смысла. Демон стен, это явно не какой-то там маленький сверхсильный пацан. Это уже целая организация. И иметь с этим дело, Валда слишком стар для этого дерьма. Бах, Кто-то зашел в помещение с камерами. «Изабелла, нужна твоя помощь, Изабелла», спросила какая-то белобрысая девушка, пытаясь достучаться до девушки, но было поздно, та все так же продолжала бить по стенке, с ней явно что-то не так. Не слишком ли она агрессивна? Что-то произошло? Спросил с интересом Валда эту девушку. «Ну, там мы нашли уцелевший сейф, но больно странный у него замок, в общем нам нужен кто-то, кто мог бы его вскрыть», призналась девушка. Изабелла частенько хвасталась, что, живя в подземном городе, вскрывала разные сейфы. «Хм, ну как видите, девушка явно не в себе», начал говорить Валда, чувствуя легкую наживу, «но, я тоже разбираюсь, и за определенную цену мог бы его вскрыть, воровские навыки могут пригодиться в совсем неожиданных местах. Нужно посоветоваться с лидером», стушевалась девушка, «одно дело приказать военному и совсем другое иметь дело с иным лицом, требующим за свои услуги еще и деньги». Тем не менее вскоре Валда договорился с каким-то странно вздыхающим мужчиной и приступил к делу. Местность, где находился тот самый сейф, не впечатляла. Сплошная разруха, причем судя по всему тут произошло какое-то стихийное бедствие на пару с пожаром, и все сейф был почти в отличном состоянии. Чему собственно и был рад сам Валда, так как сейф был очень редкий. 9-688-F204-ФБ-51-748-177. Эх, механический, внутри него определенно должно быть что-то очень ценное. В основном сейфы запирали на ключи и только в редких случаях использовали механические замки. И то позволить такие могли себе только купцы из торговой гильдии. И все же, к счастью, Валда знал, как тот вскрывается, к чему он собственно и приступил, приложив свое ухо к механизму, одновременно с этим крутя его. Тик-тик-тук-тик-тук. Чак, это не продлилось долго, и вскоре сейф был вскрыт. Есть. Адреналин, азарт, давно забытые чувства вновь дали о себе знать. Валда стал потихоньку открывать дверь. Че, что же там такое? Деньги. Не думаю, возможно, какие-нибудь записи. Тут много кто собрался за все время раскопок. Всем было интересно, ради чего они тут все раскапывали. К сожалению, большинство улик действительно было уничтожено, словно доктор Ирина заранее знала, что нужно замести следы за собой, и этот сейф был последней находкой. Книга. Но следующее выказывание разрушило мечтания многих. Валда открыл дверцу сейфа и увидел содержимое, единственную книгу. Взяв ту в руки, он принялся ее осматривать. Хм, очень качественная обложка, а это, достаточно детальная картинка. Посмотрел тот на изображение мужчины со семьей, они из аристократов. Семья была очень элегантно одета, но Валда не припомнил кого-то похожего из аристократов в Митре, похожих на этих людей. «Доктор Егер», вздохнул Миг Закариас, как собственно вскоре поступили и другие, «что это такое? Хм, Марлея, реставраторы, элдийцы, что за чушь? Ваша докторша в свободное время писала романы». Быстренько пролистал книжку Валда, не понимая, что все это может значить. «Вздох неважно, это тоже улика. Нужно ее отнести командующему», попробовал вырвать из рук Валда книгу Миг. «Эй, а мои деньги за услугу?» Не забыл остановить Мика Валда, смотря на того прищуренными глазами. «Ню-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю- остальным. Продолжайте разбирать обломки. Возможно, мы найдем еще что-нибудь интересное. Но никто так и не заметил странной дрожи в земле, как только были сказаны слова. Марлея, реставраторы, элдийцы, всего лишь несколько вырванных слов из этой книги, и она была активирована. Глава 45. Тудум. Какого это просыпаться в холодном поту от особо сильного удара сердца, способного заставить даже саму землю дрожать? Фрида не знала этого до сегодняшнего дня. Че что? Неужели? Да, все в точности так, как и было в тех самых снах последнего короля. Кто-то узнал то, что не должен был узнать, или нет, тот доктор решил действовать. Или вторжение. В последние несколько дней девушке пришлось изрядно поколесить вдоль всей южной территории страны. Кто-то втайне начал подставлять священнослужителей ее культа. Особенно девушке запомнился бедолага, которому подложили целый мешок запрещенных веществ. При этом Фрида даже со своей силой не смогла выяснить, кто это сделал, но к счастью, она могла держать еще все под контролем. А если что-то пойдет не так, хотя видно уже что-то пошло не так, что-то случилось. Видно, почуяв что-то неладное внутри кареты, заглянул Кенни. Нет, все в порядке, продолжим путь», – дрожащим голосом ответила девушка, все еще чувствуя холод. Стоило Фриде во время поездки немного вздремнуть и в очередной раз посмотреть на сцены насилия титанов над людьми из воспоминаний Карла Фрица, как внезапно она почувствовала очень сильный сердечный удар, заставивший мигом прийти в себя. Возможно, это ошибка, но не рановато ли? Из воспоминаний ее дяди девушка знала, что значит подобные странные сердечные ритмы, и значит они могут только два случая. Первый, это значит, что девушке стало доступно больше сил прародителя, но даже у дяди подобное произошло только к концу его жизни. И второе, кто-то из коренных элдийцев узнал слишком много информации о внешнем мире. Возможно, каким-то способом люди смогли узнать что-то от захваченного титана, подумала девушка, вспоминая новость о поимке того во время экспедиции, но, как, более близкое знакомство с титанами должно было дать людям только некоторые представления о их повадках, жизнедеятельности, но не правду о внешнем мире. «Кенни, бери курс в штаб-квартиру разведкорпуса». «Принято. Как бы там ни было, возможно, еще не поздно и люди узнали не так много, а это значит, что девушка все может решить своими силами, не прибегая к принудительной помощи воли». «Ту-ду-дум. Кха». Почувствовала она еще больший сердечный удар, заставивший всю кровь вскипеть от поступающей силы настолько, что та начала небольшими красными парами выделяться из кожи. «Мисс», — встревожился еще больше состоянием Фриды Кенни. «Все нормально, поспеши. Времени все меньше, и если она не успеет, это будет означать то, что тот план, подготавливаемый ее предками поколениями, придется выполнять с самого начала. Дьявол, что своими руками отправил мою сестру на корм псам, только будучи на краю стены я смог узнать всю правду». Продолжал читать вслух Шадис невероятную историю Гриши Егеря, возможно, зная я правду с самого начала, все могло быть по-другому. «Бред какой-то, это же не может быть правдой», — вскрикнул Валда, прерывая чтение Шадиса. Ему также было интересно, как и многим присутствующим командирам других подразделений в данной комнате, касаемо той информации, что содержалось в этой книге. «Мы живем на острове, а за пределами него существуют целые континенты и другие страны, где живут люди. Да это же бред. Это точно один из романов, крайне мрачных романов той докторши. В написанное действительно было трудно поверить, особенно тому, кто всю жизнь прожил в неведении, так же, как и другим присутствующим». Все сохраняли молчание, пока Кис Шадис с хлопком не захлопнул книгу доктора Егеря, так и не дочитав ее до конца. В тот день, 10 лет назад, начал говорить с мрачным видом командир, правда это или нет, но именно я был тем, кто обнаружил Григория за пределами стен, и теперь я начинаю понимать, при каких загадочных обстоятельствах тот оказался внутри Парадиза в те времена. Кис Шадис был молод и глуп, и легко принял тот факт, что Гриша действительно упал со стены и потерял память, но что может быть не так? Разве важно было знать тогда, откуда взялся этот егер? Он же спас от чумы целый город, если только сам и не завез ее извне. Если Парадиз был изолирован такое долгое время, то, и это было бы возможно. Пришел к пугающим выводам командир, рассказав о своих мыслях подчиненным. Он также часто общался с Ириной, мрачно напомнил Миг Закариас. «Думаю, нужно его как минимум допросить, иначе, я действительно поверю в то, что мы самые слепые дураки в этом мире. Как еще можно было все объяснить?» Егер на пару с Ириной прямо под носом всей разведки пытались отсрочить попадание сюда информации о внешнем мире, тем самым обесценивая все приложенные усилия разведкорпуса на изучение внешних земель, обесценивая все те жертвы уже погибших товарищей. Именно к таким мыслям пришел каждый присутствующий. Как бы там ни было, никто не должен. Бах хотел предупредить всех присутствующих Кис о том, чтобы информация не вышла за пределы этого кабинета, как был прерван внезапным вторжением главного виновника. «Ха, ха, вы знаете», — с глубокой отдышкой подтвердил Григорий, как только ворвался в кабинет и увидел Шадиса, что держал в руках книгу. Доктор мог подумать, что пришел во время и никто еще не знал ее содержимого, но, судя по мрачным лицам присутствующих, все вмиг стало ясно. «Да, и у нас к вам накопилось очень много вопросов», — махнул рукой Шадис своим подчиненным, чтобы те окружили и задержали егеря. Поздно. Но только вспышка света из окна была последним для них представлением. Бту, Граграг. Возникла на горизонте неизвестная 14-метровая фигура, что своим криком заставило все живое вокруг потерять сознание. Значит, все было зря. Судьбу и будущее действительно не изменить. Ты был прав, Филин. Открыл окно егер, после чего шагнул наружу, одновременно скальпелем пробивая насквозь ладонь руки. Годом раньше, годом позже, уже не имеет значения, прозвучал еще один взрыв, являя всему миру еще одного уже 15-метрового титана. Бтуум. Услышал я уже второй взрыв недалеко от штаб-квартиры разведки. Черт, похоже, я совсем уж заигрался с этим камнем. По-другому это никак нельзя было назвать. Я все свободное время уделял на то, чтобы отколоть хоть кусочек с этой огромной кристаллизованной плоти прародительницы. Даже потратил оставшиеся средства на покупку контрабанды в виде молота и стамески из бамбукового железа, и те были уничтожены. Да я даже значение силы поднял с 22 до 27, потратив на это накопившиеся 5 очков с уровней. Все было бесполезно. И только внезапная вспышка света и последующий взрыв с очень знакомым криком заставили прекратить грызть титанский гранит. Как только я вышел из арендованного у одного фермера сарая, я увидел гигантский столб света, уходящий в небо, где тот будто бы морскими волнами охватывал и омывал всю территорию Парадиза. Бл, где, что на этот раз? Стоило устроить себе небольшой отпуск, как все внезапно пошло по звезде. Ну ёб твою налево, это в стороне разведкорпуса. Фрида пришла навестить свою сестренку. Или что? Сделал я некоторые выводы, смотря на это светопреставление, неутихающий крик и вырубленных тут и там крестьян, у которых как раз была работа в самом разгаре. К черту, чтобы это ни было, мне нужно вытащить девчонок. До штаба я добрался буквально за несколько минут. Благодаря системе, я уже давно превзошел скорость самой быстрой лошади в этом мире, поэтому, добравшись до территории штаб-квартиры, первое, что меня встретило, это была знакомая сцена двух борющихся гигантских тел, в которых угадывался титан Гришки и прародительницы. И как же все до этого дошло? Я же особо даже не старался менять канон, КХМ, похоже, не надо было все-таки лезть в подвал Гришки тогда. Но в прошлое уже никак не вернуться, пришло время встретиться лицом к лицу с последствиями своего выбора, но стоит ли лезть сейчас в битву с титанами, или найти девчонок? Но выбор был очевиден, не знал я в тот момент, включенный интерфейс ли повлиял на меня, или же это был мой выбор, вследствие того, что бой проходил в лесу. Но вскоре я уже стоял на одиноком дереве и наблюдал, как два титана катались, валили деревья и били друг другу лица. Вздох, видно, прародительница мало чем отличается от оригинала. Пробормотал я, смотря на то, как титан Гришки все же скрутил прародительницу и был уже на полпути к вкусному обеду из Фриды. Ну нет, только не в мою смену. Именно в этот момент я понял, к чему были все те бестолковые тренировки с УПМ. Материализовав на себе все оборудование, я мигом прибавил газу на полную в баллонах и быстро соскочил с дерева, принявшись одновременно с бегом выпускать газ, разгоняя свое тело до совсем невозможной скорости. Один миг, один прыжок, один полноценный удар, и полголовы 15-метрового отлетело далеко в противоположную сторону, так же, как и тело, потеряв полголовы, просто упало на землю следом. Хех, конечно, не так эпично, как один супергерой, но тоже впечатляет. Даже я сам удивился, ни разу до этого я еще не применял свою силу на полную, падая на тело прародительницы, но посмотрев туда, где предположительно должно быть тело девушки, осталась только ее нижняя половина, я не успел. Хотя подождите-ка на секунду, мне показалось, что егер все-таки оказался быстрее и успел перекусить девушкой, но... Вскоре я обнаружил ту лежащей на земле. Мой удар случайно располовинил ее. Или ее сдуло ветром. Ха, ха, хи, хиста. Пыталась что-то сказать Фрида, при этом, постепенно покрываясь в кристалл. Эй, погоди, разве ты не должна регенерировать? Вырвалось у меня, что заставило девушку посмотреть на меня удивленным взглядом, но в итоге та не успела что-либо сказать и окончательно превратилась в кристалл. Мде, хаем. Возможно, это что-то вроде предохранителя. Помню из манги, что шифтеры использовали этот покров для защиты, но в таком состоянии сможет ли она регенерировать? Ха! Прервал мои размышления вырвавшийся из шеи 15-метрового Гришка. Хаем, ладно, позже разберемся. Поднялся я с земли и привычно закинул кристалл в инвентарь. Чтааааа! А так что, можно было? Мда, инвентарь очень странная штука. Живых хранить внутри нельзя. Но если те находятся в неразрушаемом кристалле, то можно. Ну привет, Гришка, давно не виделись, с улыбкой поприветствовал я его, как только тот окончательно выбрался из титана и грохнулся на землю, с двухметровой высоты. Ты, как? Повернулся тот ко мне лицом, я знал, ты один из них. Черт, как же так? Почему я ничего не видел, продолжил тот говорить какую-то белиберду. Ничего личного, доктор, это всего лишь моя работа, материализовал я лезвие, последние оставшиеся целые лезвие. Да, не стоит забывать, для чего меня сюда послали. Ты, тебя не должно существовать, ты все испортишь. Попытался тот отползти, но вскоре бросил это дело, продолжая бормотать, будущее не изменить, бесполезно. Это не тебе решать, одним точным ударом по шее и голова слетела с плеч, всхох, ну двое из девяти есть. Применил я на тело егеря инвентарь, заставив то исчезнуть. Чувствую ли я что-то после этих убийств? Нет, по крайней мере доктора я с самого начала планировал убрать. А что касается Фриды, бах, угодила прямо в сердце со спины пуля, не смертельная пуля. Ух, что на этот раз? Быстро развернулся я на 360 градусов и увидел. Монстр. Что ты сделал с девчонкой? Кенни собственной персоной. Ну конечно, куда же без него? Монстр. И это говорит мне тот самый Кенни-потрошитель, что в молодости даже детей убивал. Смешно. Бах. Газета Берга от 3 августа 843 года. Главная полоса. Главнокомандующий армии арестован. Сенсация. Вчера вечером был заключен под стражу главнокомандующий армии Дариус Заклай по обвинению в предательстве Родины и организации террористического акта на короля. Дариус Заклай, против вас выдвинули множественные улики, подтверждающие, что именно вы были тем, кто помогал преступной группе Культ Демона организовать покушение на короля и других аристократов. Можете что-нибудь сказать в свою защиту? Без комментариев. Также некоторые считают, что вы также причастны к первому демону, так ли это на самом деле? Без комментариев. Есть мнение, что очернение репутации культа стен – это ваших рук дело, как и ненависть к аристократам. Кто-нибудь уведите этого болвана отсюда. Именно так и закончилось небольшое интервью с Дариусом Заклаем одного нашего корреспондента. Что же будет дальше? Признают ли главнокомандующего армии виновным? Возможно ли, что Дариус с самого начала был ответственен за первое появление демона? И если тот все же виновен, возможно, он также ответственен за все те преступления, совершенные подражателями. Это вы узнаете из газеты Берга. Следите за новостями. У нас только самые правдивые новости. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.